Глава 16. Самое малое, что можно сказать, толк от Сальва был. Он явился в полдень. Учитывая, что встречу назначили на 10, опоздание было вполне допустимым. И у него имелись оправдания. Все утро он висел на телефоне и стучал в разные двери. Официальные бумаги были выправлены, аппарат зафрахтован, последние приготовления шли полным ходом. На Сальво была уже не желтая майка, а футболка с изображением Стива Джобса, представленного в формате знаменитого портрета Че. Они устроились в лобби и прошлись по каждому пункту путешествия. Вылетят они вечером и приземлятся ночью недалеко от Кабве, в 50 километрах от Анкора. Почему не сразу в Анкора? Нельзя. Почему? Нельзя. Эрван не стал настаивать. Кстати, отец тоже говорил, что там нет взлетной полосы. Оттуда внедорожник довезет их до Анкора, где они сядут на одну из барж, ходящих по Луалабе. Сколько времени нужно, чтобы добраться до Лантана? Представления не имею. В виде недоумения Ирвана чернокожий разразился своим неподражаемым смехом. Там ничего нельзя сказать точно. У тебя бабки с собой? Нужно заплатить сейчас? Половину вперед, братишка. Эрван был продуктом современного общества. В бумажнике никогда не должно быть больше 200 евро наличности. А теперь он разгуливал в так называемом поясе контрабандиста, где лежало 10 тысяч евро, из которых 2/3 в долларах. С утра пораньше в центральном банке Лубумбаши он поменял несколько пачек на конголезские франки для небольших впрыскиваний. Он отправился в туалет и вернулся с 1000 долларов. «Ступай еще пописай, братишка. Половина от 3000 будет 1500». Это только за Анкора. Сальва улыбнулся, убрал деньги и повел его в последний обход администрации. Им нигде не пришлось ждать, и все разговоры, что на французском, что на суахили, сводились к минимуму. От Ирвана требовалось только одно — опять лезть за своими банкнотами, что Банье Муленге называл «маленькими стимулами». Несколько печатей, подпись и по коням. Великое отбытие состоялось около 2 часов дня. Рван ощущал необыкновенную легкость. Он даже впал в мечтательное настроение. Поймал себя на том, что думает о Софии, о его будущей бывшей невестке, с которой пережил краткую идиллию 2 месяцами раньше. Одна ночь любви в стиле блицкрига, императорское пробуждение в квартире с видом на Эйфелеву башню, еще одни краткие объятия в больничной палате, когда он был ранен, а дальше ничего. София тем временем узнала, что ее отец манипулировал ею, чтобы заставить выйти за Лаика, и с тех пор возненавидела оба семейства, включая Ирвана. Чтобы спасти подобную ситуацию, требовался ювелир, виртуоз. А Ирван в данной области пребывал на стадии девственника. Он принялся представлять себе длинное послание, написанное во время плавания по Луалабе, что будет не лишено определенного шика, но потом отказался от затеи, сказав себе, что София должна оставаться тем, чем была всегда — недосягаемой Мадонной. Сальва съехал с главной дороги, он сидел за рулем Toyota Land Cruiser, необъяснимо новенькой и сверкающей. Строения стали более редкими, в садах виднелись красные крыши вилл, деревья вдоль дороги были подстрижены, по всей видимости, правительственный квартал. Африканец свернул на незаасфальтированную тропу, и дорога словно закашляла им в лицо. Ветровое стекло покрылось красными крапинками. «Куда мы едем?» Сальва не ответил. Вцепившись в руль, он пытался объехать ухабы, утренние лужи и ветки, устилавшие тропу. Они проехали вдоль озера с едкими водами, потом свернули направо. Внезапно перед ними появился, словно всплыл, фантастический дом. Огромная бетонная коробка на сваях, с открытыми террасами, сквозными лоджиями и наружными лестницами. Можно было подумать, что фасад просто убрали, обнажив внутренность здания. Пресловутая колониальная архитектура, благородные линии, солнцезащитные козырьки, доведенная до уровня чистой абстракции. Это был не дом, а геометрическая скульптура, нечто среднее между святилищем и летней беседкой. Тропический климат полностью его разрушил. Высокая трава разъедала поддерживающие сваи, плющ душил стены, корни раскалывали террасы. Под ними застоявшаяся вода, казалось, ждала, чтобы поглотить здание, как простые отбросы. Сальво припарковался метрах в 100 от постройки и заглушил мотор. «Если я правильно понял, ты интересуешься всем, что касается Лантана и истории Человека-гвоздя, так?» У Ирвана было время подробно рассказать о предмете своих изысканий. «Добро пожаловать к Демомперам!» — возгласил желтая майка, открывая дверцу. «Это ты про Магду Демомпер?» Март 1970-го. Третья жертва Человека-гвоздя, 20-летняя студентка, изучавшая геологию. Эрван выбрался из машины и пошел за своим гидом. «В основном про Филиппа, архитектора из Лантана, отца Магды. Это он все там придумал и нарисовал». «Они живут здесь?» «Только младшая сестра Магды, Фила». «Сколько ей было во время тех событий?» «Не знаю, думаю, лет 10-12. Ну, берешь или нет?» «Конечно». Сальва остановился и перегородил дорогу. «Тогда 500 баксов». Эрван дал ему 200, даже не заикнувшись о торговле. Он впервые вел расследование по платной дороге и такими темпами в ближайшее время неизбежно разорится.